Здесь вы сможете раскрыть самую страшную тайну. Почему люди совершают неразумные поступки и надевают глазные костыли? Поразмышлять о том, нужен ли сухой закон и почему он провалился. Как происходит программирование сознания? К чему это привело и может привести? А также вновь встретитесь с теми, кто был зависимым и стал свободным. Сегодня мы с вами рассмотрим один очень важный вопрос, о котором вы обязательно должны знать. А вы мне в конце занятий скажете или напишите, полезно ли было это занятие, помогло ли оно хотя бы чуть-чуть прояснить ваше сознание. Обычно, когда я начинаю говорить на своих занятиях по коррекции зрения об алкоголе и табаке, некоторые начинают возражать. Ну, зачем вы об этом говорите? Мы все это знаем. Но, соратники, нужна система знаний. А кроме того, мы не должны забывать, что мы оптималисты, последователи Геннадия Андреевича Шичко. А он считал, что в основе нашей жизни должна лежать трезвость. Не надо этого забывать. Трезвость и отказ от вредных привычек. К сожалению, запрограммированность на вредные привычки начинает формироваться с детства. Посмотрим, как это происходит. Найдем аналогии. Все знают, что такое робот или электронно-вычислительная машина. Такая машина будет печатать то, что заложено в ее программе. Буквы так буквы, цифры так цифры. Если мы вставим в магнитофон кассету с голосом Эдиты Пьехи, то и услышим мы ее голос. Человек тоже робот, только особый, биологический, высшего уровня. Но он тоже запрограммирован на выполнение различных программ. Сейчас я задам вам, друзья мои, неожиданный вопрос. И не один. А вы честно отвечайте. Кто из вас за сухой закон? Издалека вижу. Немногие голосуют за него. Очень многие против. Обычно все голосуют против. А почему? Дескать, если принять сухой закон, то начнут гнать и пить всякие суррогаты. Тогда я ставлю вопрос по-другому. Сухой закон в школе нужен? Да. Сухой закон на производстве нужен? Да. Сухой закон на транспорте нужен? Да. На самолете? Да. В детском саду? Да. В учебных заведениях? Да. Тогда скажите, где он мне нужен? Любая домохозяйка скажет, что в семье ее обязательно нужен, ибо настрадалась и она, и детишки от пьяницы мужа и отца. Почему вообще человек пьет, курит, колется наркотиками, матерится, ругается, ест не так и не то, очки нацепляет? Посмотрим на эту проблему вот по этой схеме. Называется эта схема «Наркотическая зависимость в свете психологического программирования». С чего начинается проблема наркотиков? Со знакомства. Представьте себе маленького мальчика Васю.